Через несколько дней на Рублевском шоссе возле остановки автобуса Николай Алексеевич передал мне два чемодана. И опять вместе с ним была женщина, лица которой я так и не успел разглядеть. Немолодая, во всяком случае, лет за 40. Я решил, что это его дочь. Тетради и отдельные листы с записями, различные документы, фотографии были рассортированы по годам и событиям, аккуратно уложены в папки. Знакомясь с этими материалами, я думал, как лучше использовать их. Тут и подробные дневниковые заметки, и короткие взволнованные наброски из нескольких фраз, сухие архивные справки и довольно поэтические зарисовки природы. В общем, это лишь основа для работы. Предстояло найти тот стержень, который может объединить разрозненную мозаику в цельное художественное полотно. А не является ли лучшим стержнем, лучшим сюжетом сама долгая и насыщенная событиями жизнь Николая Алексеевича? Все, что следует дальше, рассказано от лица Лукашова. Он хотел, чтобы была эта фамилия. Часть первая. Глава первая. Иосиф Джугашвили не был хорошим солдатом. Больше того, он был никуда не годным солдатом. Низкорослый, рябой, длиннорукий, он выделялся среди молодых, крепких сибиряков своим нерусским обличием, медлительностью, солидным возрастом. И выделялся, разумеется, не в лучшую сторону. Фельдфебель Охременко, бравый служака, отмеченный крестами и на японской, и на германской войнах, даже в лице менялся, видя неуклюжую фигуру Джугашвили на левом фланге ротного строя. Всю картину портил ему новобранец. И вообще этот грузин доставил фельдфебелю много забот и хлопот, начиная с самой обмундировки. Выдал ему рубаху по росту, а рукава до локтей. Сменил на два размера больше, рукава как раз, а подол до колен. Шинель каблуки закрывает, не нашлось короче. Любил Охременко, чтобы все у него было в полном порядке. Приказал ротному портному подогнать по фигуре обмундирование новобранца. А вот куда определить Джугашвили, эта задача оказалась не под силу даже многоопытному фельдфебелю. На плацу, в карауле, от солдата никакого прока. Маршировать, ружейные приемы исполнять, начальству браво ответить не способен. Выведи такого на смотр, сраму не оберешься. К тому же еще и политически, прямо из ссылки. Смутный человек. Но при всем том, очень даже грамотный. Вроде бы из духовного сословия. Важные господа им интересуются. Одна разодетая дама в шикарной коляске за ним приезжала. Учитывая все эти разносторонние обстоятельства, фельдфебель Охременко новобранца не притеснял и службой не обременял. Сперва при ротной канцелярии держал его, чтобы помогал писарю. Но и тут Джугашвили надежды не оправдал. Почерк у него был неважный, и казенную бумагу по всем правилам составить не мог. Какие-то лишние, непонятные и подозрительные словечки проскакивали. К тому же офицеры в канцелярию наведывались, а там этот страхолюдный обрек. Пусть уж лучше подальше от глаз, при каптенармусе обретается. Сапоги до портянки, котелки до ложки считает. Так рассказывал о взаимоотношениях фельдфебеля и необычного солдата поручик Давнис, временно исполнявший обязанности командира роты. Рассказывал охотно и весело, особенно смакуя и живописуя находчивость бравого Охременко, всякий раз добавляя новые смешные подробности. Случай сам по себе очень редкий,